Глава 60. Запад. Предчувствие весны растопило Наст. В другие, более добрые времена Вулф наслаждался бы инисской весной. Он любовался бы свежей зеленью деревьев и пестреющими в зарослях колокольчиками. Он бы собирал с Марой петрушку и чеснок, а птицы вели бы гнезда над их головами. Он бы, как в детстве, помогал отцу при окоте. Только не в этом году. Озерный край притих, будто даже птицы предчувствовали беду, а может и правда предчувствовали. Признаков чумы пока не было видно. Летний порт закрыли приказом регента. Вулф, не желая снова пробираться через протоки, повернул сначала к Мероуворту, откуда еще выпускали иногда суда ловить рыбу в прибрежных водах и возить грузы вдоль берега, но не дальше того. Круглобокий челн доставил их мимо торфяников в порт королевы Линн. Сейчас они приближались к дебрям и поместью на пороге леса. Этот лес всегда наводил на него дрожь. А сегодня Вулф исполнился жгучей решимости. «Чудная картина», — заметил Трид, вместе с ними подъезжая к Лангарту. «Хотя бы трубы дымят». «Это не значит, что отец дома», — Вулф спешился. «Может, слуги топят?» «Суровой же должна казаться жизнь хроцких вояк человеку, у которого имеются слуги, достойный Вулферт». «А, брось язвить!» «Между прочим, как мне обращаться к вашему отцу?» — осведомился Трид. «Благородный Эдрик или барон Глен?» — ответила Мара. «А па — благородный Мансел. А к вашему брату, наследнику?» «Роланд. Из вежливости можешь сказать «мастер Роланд», хотя Ролла не охотник до церемоний. Он, значит, просто Роланд, а Хелисента Исток, наследница Златбука, дама Хелисента, это как же так?» «Дама Хелисента — единственная дочь Ярла. Наш отец-барон, его титул ниже, и титул к его детям не переходит». Трид, понимающе кивнул. «В Хроте все намного проще. Или ты вождь, или нет». Они не нашли никого в конюшне и сами поставили лошадей. «Так что?» — продолжал разговор Трид. «Мы собираемся сказать вашему отцу, что будем подглядывать за главным человеком Иниса, проверяя, не язычник ли он». Вулф потрепал своего конягу. «Ты самую суть ухватил». «А что такого, если человек почтит иной старый обычай, пока это не помеха его делу?» «Меня его вера не слишком волнует. Бардальд тоже был раньше язычником», — ответил Вулф. «Но я поклялся Эйнлику и не могу уехать, оставив королеву Глориан в опасности. Ради нее я должен выяснить, что за человек наш регент». «Ну и ладно». Трид снял меховую шапку, пригладил волосы. «По мне, лучше здесь, чем в вашей угрюмой столице». «Да уж. Но и здесь скоро станет невесело. Уж очень много разрушено», — добавила Мара. Они перешли мост через ров, и она своим ключом открыла входную дверь. «Отец, Ролла, вы здесь?» Ей никто не ответил. Разделившись, они обошли нижние комнаты и снова встретились в главном зале. «Не души?» — удивился Вулф. «Здесь Сани. Это наша кухарка», — пояснила Мара Триту. Тот покачал головой. «Она сказала, отец у графини Деорн, но к ночи должен вернуться. Ролла спа собирают и вооружают народ». Мара потерла глаза. «Посмотрю, не найдется ли чего-нибудь на ужин. А вам обоим надо отдохнуть. Вулф, покажешь Триту его комнату?» Вулф через монастырскую галерею и по лестнице провел друга наверх, к нависавшей над рвом гостевой спальне, той, которую сам любил больше других. «Так вот, где ты рос?» Трит с любопытством оглядывался по сторонам. «Приятное место». Он снял с себя мешок и оружие и принялся разминать плечи. «Ты рассказывал про дебри, но я не думал, что они прямо от порога начинаются». «Я иногда удивляюсь, Почему отец оставил меня жить у самого леса? Раддунское святилище иногда принимает сирот. Мог сунуть меня в колесо для найденышей и забыть. Колесо для найденышей? Окошко с люком в стене святилища для подкидышей, чтобы не умерли от холода до прихода священников. Вулф складывал в очаг дрова. Родители не разрешали нам уходить за деревья. Роланд все равно заходил, потому что он старше и хотел доказать, что ничего не боится. Отец, как увидел, рассвирепел. Я думал, он с Ролла шкуру спустит. Да нет, там ничего такого, Вулф. Как и в ледяных озерах Хрота. Ничего нет. Кое-что есть. Волки, пещерные медведи и тому подобное. Вулф взял в руки кресало. Меня по волку и назвали. Отец видел волчицу рядом с местом, где меня нашел. Он ее отпугнул, но потом стал задумываться, не меня ли она оберегала. Мое имя на старом иниском значит «волчье сердце». Он выбил искру на растопку и, едва вспыхнул огонек, выронил кресало. Ему снова увиделся в огне корабль. И она. «Вулф?» На лбу у того проступила испарина. «Ничего. Спасибо тебе, Трид, что поехал со мной». Он подобрал кресало и встал, чтобы вернуть железный крючок на пояс. «А ведь мог уплыть с Саумой». «И упустить такое дивное приключение?» — фыркнул Трид. «Ни за что». Вулф немного повеселел. «Я от тебя не отстану. Ты много чего затаил, Вулф Глен. Вечно что-то в себе прячешь. Но как глубоко не зарой память об убеждении, все равно всплывет. И тогда не дело тебе быть одному. Даже Бардальту иногда нужно было выговориться, вспоминая войну». «Знаю». Вулф глубоко вздохнул. «До сих пор не верю, что его нет». «Да...» Трид, сложив руки на груди, оперся о кроватный столбик. «Как королева Глориан?» Вулф смотрел на разбегающиеся по поленям огоньки. «Я обещал с ней лечь». «Что-что?» «Я обещал с ней лечь». «Что-что?» «Сказал, что хотел бы лечь с ней». Почти неслышно повторил Вулф, что готов помочь ей зачать дитя. Трид недоверчиво фыркнул. Вулф только глянул, и его улыбка погасла. «Вулф!» Трид потер переносицу. «Я знаю про Регни!» Вулф вскинулся. «Не так ты хитер, как тебе мнится! С ней обошлось! Но Глориан, королева Иниса, кровь святого! Тебя казнят! Пошевели мозгами!» «Пусть Инис своими пошевелит!» Совет добродетелей добивается, чтобы она сейчас же обзавелась наследником. Законным наследником, зачатым на супружеском ложе. Вот-вот. Для того регент и выдал ее за принца чуть не 60 годами старше. Трид вылупил на него глаза. «Святой!» Он присел на корточки. «Вот почему ты его заподозрил?» Вулф смущенно кивнул. «Эйнлик велел мне ее защищать. Я и буду защищать. Святой, Вулф, не велел же он тебе ее обрюхатить?» «Не о том речь», — тихо ответил Вулф. Трид вскинул бровь. «Да, она красавица. Не скажу, чтобы мне это трудно далось, но у нас с ней другое. Мы поклялись еще ребятишками в вечной дружбе. А какой я друг, если позволю ее пахать какому-то старикашке?» Трид поморщился. «Это довод», — признал он. «Но ради любви святого будь осторожен, Вулф. Прелюбодеяние с ней — государственная измена. Твоя красивая голова плохо будет смотреться на пике». «Буду осторожен. Да может, она меня и не захочет. Ты сам знаешь, что ерунду говоришь». Трид натужно усмехнулся. «Дура будет, если не захочет». Вулф нахмурился, заглянув в его темные глаза. Трид закашлялся и отвернулся. «Нам обоим нужно отдохнуть», — сказал он. «Вечером увидимся». «Верно». В коридоре Вулф задержался. Ему почудилось, что он что-то упустил в этом разговоре. Он думал уйти к себе, выспаться после долгой дороги. А вместо того спустился вниз, где Мара, по давнему своему обыкновению, сидела, забившись в уголок под полками и развернув на коленях толстый том. Ему подумалось, что едва ли он еще раз увидит Лангард. Налетит Фиредал со своей стаей и никого не помилует, все разрушит. Он сел рядом с сестрой, обнял ее и поцеловал в макушку. «Что это ты?» — покосилась она. «Ничего». Мара, повернувшись, потрепала его по щеке. «Я тебя тоже люблю», — сказала она. «Хотела сказать, я ведь никогда не говорила и горько об этом жалела, когда считала тебя погибшим, что день, когда отец принес из этого леса мальчишку, был лучшим днем моей жизни». Вулф заморгал. Глазам стало горячо. Мара привалилась к нему и уснула. Звук, который его разбудил, походил на стук градин в ставни. Рядом зашевелилась Мара, открыла глаза. Оба замерли, услышав шаги и голоса в прихожей. «Давай сначала я с ними поговорю», — шепнула Мара. «Как бы твое возвращение не обернулось для него ударом». Он отпустил ее встречать отца. «Мара?» — удивился благородный Эдрик. «Я думал, ты у дамы Мариан. Давно здесь?» «Недавно. Все объясню, честное слово», — пообещала Мара. Вулф медленно пошел на голоса. «Отец, у меня самая расчудесная новость, но, может, тебе лучше сперва сесть?» Теперь Вулф их видел. Отец, весь в мокром с дождя, постарел. «Не представляю, что за новость такая». Он отдал плащ слуге и позволил Маре усадить себя на кушетку. «Но я рад тебя видеть, цыпленок. Что тебя привело на север?» Мара через плечо оглянулась на Вулфа. Тот вышел на свет. Эдрик, увидев его, осел в кресле, побелел. «Мара!» — прохрипел он, вцепившись в ее руку. «Привидение! Святой! Он из Халгаланта!» «Нет, отец, это я!» — поспешил подойти, испугавшись за отца Вулф. «Я выжил!» Эдрик окаменел. Он долго не мог расцепить челюсти, а когда сумел... «Ты...» Он, сипло дыша, поднялся на ноги. «Вулферт! Сын!» Отец стиснул его в объятиях, и Вулф прижался к нему, с трудом сдерживая слезы. После всех мучений невыразимым облегчением было снова спрятаться на отцовской груди. Благородный Эдрик долго не мог успокоиться. Мара с Вулфом отвели его в натопленный главный зал, налили кубок ячменного вина, чтобы унять дрожь. Вулф, сев рядом, поведал ему все. «Это рука святого», — выдохнул Эдрик, дослушав рассказ. «Другого объяснения не найти. Правда, ты еще мальчишкой не боялся холода. Но в Пепельном море...» Он осушил кубок. «Надо вызвать домой Роланда и Мансела». «Пока не надо», — Мара подлила ему вина. «Отец, нам с Вулфом нужна твоя помощь в одном деле». «Только скажите». Они на два голоса передали ему разговор с Хелисентой Исток и ее опасения относительно Роберта. Отец, слушая их и перебирая в голове доказательства, успел взять себя в руки. «Знаете», — задумчиво проговорил он, «благородный Ордан ведь мне рассказывал о тех огнях несколько лет назад. Я ничего такого не замечал. Вот мы оба и решили, что все улеглось. Хелисента меня удивила». Он выпил. «Будущий супруг королевы. Вам известно, кто им станет?» «Гума Веталда». «Отшельник из Оленей Рощи?» — изумился отец. «Святой! Я только сейчас сообразил, что ему за 70. Странно. Зачем бы ему жениться на старости лет? Он богат и прекрасно обеспечен. Владелец золотых копий. Правда, скажу вам, по слухам, он много лет мечтал о власти. Не отстань он на один вздох от сестры при родах, был бы Искалинским королем. Вулф видел, что отец в задумчивости. Благородный Эдрик всегда был любителем тайн. «Все это как-то увязывается у меня в голове. Я думал, герцог Роберт, оставив нам указание, вернулся в Аскалон. Но если он еще в замке Пар...» Лоб у него заблестел. «Не вижу беды, если вы понаблюдаете за округой, посмотрите, чем он занят, и не соберется ли в дебри на праздник ранней весны». «Мы могли бы его выследить и даже поймать на месте преступления», — заметил Вулф. «Для обвинения вам понадобятся уважаемые свидетели. Кто-нибудь из Совета Добродетелей. Нельзя ли добыть такого?» «Возможно», — Эдрик взглянул на детей. «Я рад, что вы пришли с этим ко мне. Они стали тыкаться сами. Но вы понимаете, власти у регента куда больше моей». Тут в дверях показался одетый во все чистое Трид. Вулф махнул ему. «Отец, это Трид Исборгский». «А, знаменитый Трид!» Тепло встретил его благородный Эдрик. «Огня твоему очагу!» «Радости твоему залу, сударь!» Трид прижал кулак к груди. «Рад, наконец, познакомиться!» «И я рад, сынок. Вулф не первый год поет тебе хвалу». Трид с улыбкой покосился на друга. «Да неужели?» «Не сомневайся. Искренне сочувствую вашим утратам. Вы потеряли короля и долю. Жестокая судьба. Но, может быть, вместе мы сумеем помочь королеве Глориан». Поднявшись, благородный Эдрик взял Мару за плечо. «Пойдем ужинать, Трид. По всему, что я слышал в пути, скоро наши столы опустеют». Костоправ застал Глориан в королевской канцелярии. Она весь день разбирала старые отчеты казначейства, селилась уложить все в голове. Один из дворцовых мышеловов, Меуча, тыкался ей в юбку. Она подхватила зверька, стала гладить, оторвавшись от работы. Солнце скрылось, свечи совсем прогорели. Глориан никогда не разбиралась в цифрах, а вот Хелисента с Джулиан это умели. По их словам, регент ее не обманул. Королева Сабран всегда была бережлива и как могла сглаживала причиненный веком недовольства ущерб. Однако брак ее, заключенный ради мира, страну не обогатил. Король Бардальд женился без приданого. Его семья, когда он с оружием в руках выступил за Скири широкий шаг, была нищей. Глориан знала, что положение тяжелое, но оказалось и того хуже. Ее предки понаделали в сундуках дыр, через которые золото рекой вытекало из казны. Обнаружились и свидетельства растрат, которых худшие за всю историю Иниса королевы не замечали или не желали видеть. Принц Гума казался ответом на их молитвы. Он, по слухам, был так богат, что даже тарелки отделывал изумрудами. Глориан взглянула на украсившее ее палец кольцо. Желтое золото с гор Саурга. Она уверяла Вулфа, будто знает, что происходит за дверями спален. Не то чтобы солгала, но в подробности ее никто не вводил. В конце концов Джулиан без обиняков спросила у матери. Теперь Глориан понимала, почему Вулф так рвался предотвратить совершение брака. Она не один день раздумывала над его предложением, взвешивала, чем оно грозит. Его дружбе она доверяла, и мысль сойтись с ним в таком стыдном и пугающем деле ее смущала. Но не так уж, чтоб мурашки по коже. Ей казалось, с ним она это переживет. прелюбодеяние, злейшее оскорбление рыцарю верности. Она бы пошла против всего, чему учила ее мать, требуя всегда и во всем быть безупречной и добродетельной. Тревожила ее опасность для Вулфа. Королева могла избежать наказания, но не ее любовник. «Королева Глориан?» Она подняла глаза. «Да, рыцарь Брамель». Ее охрана носила теперь полный доспех. «Мастер Обурн просит приема. Впусти». Костоправ вошли сразу за рыцарем. Глориан показалось, что Ане несет в руках мертвую лисицу. «Ваша милость?» Голос, обычно ровный, сейчас дрожал от сдерживаемого негодования. «Простите, но моего обращения в регентский совет не услышали. Чем я могу помочь, мастер Обурн?» «Необходимо принять более жесткие меры против болезни в торфяниках. Мы преступно беззаботны. Мне случилось зайти в прачечную. Там прачки брызжут на белье белым вином изо рта». «Зачем?» «Так освежают промокшие меха», — пояснила из угла Флорел. «Что в этом дурного, мастер Обурн?» «Все», — резко ответили они. «Болезнь распространяется излияниями из тела, будь то дыхание, кровь или грудное молоко. С подобными обычаями следует немедля покончить. Как же освежить меха после дождя или снегопада?» «Только не так!» Бурн перевели дыхание. «Расчесывать щеткой, дама Флорел, греть у огня!» «Ты костоправ, а не врач!» — ощетинилась Флорел. «Что скажет доктор Фортхарт?» «Фортхарт, как водится у иннисских лекарей, верит в зубного червя и жабий камень. Я — нет!» Бурн опустили мех на пол. «Ваша милость!» «Мои учителя — целители всего мира, до самого Востока». Герцог Роберт хорошо начал, закрыв порты. Но он в отъезде. А другие герцоги духа слишком легко относятся к этому делу. Люди должны закрывать рот и нос тканевыми повязками. «Постой! Говоришь, до самого Востока?» Глориан закрыла учетную книгу. «Правда?» Бурн помедлили с ответом. «Я оттуда родом», — наконец сказали они. «Мать моя из Иниса, но отец — эртерский медник. Он решил сбывать свой товар на восток, и они перебрались в небольшое южное селение. В Инис меня в 16 лет привезла, возвратившись домой, мать». «На восток? Это куда?» «В Мозом-Альф, в королевстве Сепул». «Я думала, бездна непреодолима для судов», — ахнула Глориан. «Как твои родители добрались в такую даль?» «Есть только один морской путь — через погибель кораблей. Чтобы попасть в этот порт, приходится пересечь северную равнину с запада на восток. Путь долог и труден, и в погибели многие суда разбиваются. Но другого пути на тот материк нет. Моей матери посчастливилось дважды его одолеть». «Другое королевство. Такое далекое!» Глориан осенила новая мысль. «Скажи, Бурн, жители Востока в чем-то превосходят знания и умения инисцев?» «Не совсем понимаю, Ваше Величество. Простите». «Аскалон был волшебным мечом. Значит, в мире существует магия. На Востоке ее применяют?» Бурн оглянулись на ее встревоженных дам. «Нет, Ваша милость. На Востоке, сколько я знаю, живут обычные люди, такие же, как мы. Незаметно там никаких неземных сил. А боги у них есть?» «В Сепуле почти все почитают богов неба и вод, летающих якобы с ветрами». «А умеют те говорить со спящими?» «Глориан, это ересь!» — испугалась Адела. «Ты не должна! Помолчи, Адела!» «Не знаю. Мать воспитала меня в вере шести добродетелей. Правда, сепульцы уверены, что их боги некогда жили среди них, пока не ушли в долгий сон». Бурн подобрали мокрый мех. «Умоляю, ваша милость, необходимы самые строгие меры. Людям следует, сколько возможно, оставаться по домам, мыть руки уксусом или вином и закрывать тканью рот и нос». «Чего это ради?» — нахмурилась Флорел. «Пока мы не знаем точно, каким образом распространяется зараза, следует принимать все меры предосторожности, дама Флорел». «Я ничего не могу предпринять без регента», — напомнила Глориан. «Я не имею здесь власти, мастера Бурн. Герцог Роберт увез ее с собой. Но я постараюсь убедить регентский совет». Бурн с мрачным видом откланялись, оставив Глориан с примолкшими дамами. «Что за странная особа?» — раздраженно покачала головой Флорел. «Завязать рты и носы. А дышать мы как будем? Глориан, надо нам уезжать из столицы!» Адела заломила руки. «Пока не вернулись змеи и не пришла чума». «Нельзя!» — напомнила ей Глориан. «Регентский совет шагу не сделает без приказа герцога Роберта. Так и будем торчать болванчиками в ожидании Фириделла», — вспыхнула Флорел. «Двор не может без регента. Почему Роберт не возвращается?» «Он прислал мне письмо. Намерен остаться в провинциях до праздника ранней весны». Хелисента медленно повернулась к ней. «Зачем?» «Хочет осмотреть дебри, оценить запас дерева для производства оружия. Этим могли бы заняться бароны. Они собирают ополчение, вооружают людей для войны». Глориан с удивлением смотрела на подругу. «Святой! Хелли, у тебя такой вид, словно ледяного духа увидела. Ты здорова ли?» «Да». Хелисента сглотнула. «Прости, нашло что-то. Легкая слабость. Можно мне выйти?» «Конечно». Когда Хелисента ушла, Глориан взмолилась про себя, чтобы регент скорее возвращался и представил ей свой план. Она надеялась, что план у него есть. Отец ее воевал против таких же хроцев. Она видела его боевые шрамы, слышала рассказы о человеческой жестокости. Но все-таки его враги были люди. Он знал, что их можно победить силой против силы. Глориан этого знать не могла. «Папа, что бы сделал ты?» Она вскинулась, заслышав в городе вопли. Кот, зашипев, соскочил с ее коленей. Она метнулась к окну, но в темноте увидела только факелы. Распахнув дверь, Глориан шагнула в коридор. «Рыцарь Брамель!» — позвала она. «Брамель!» Со своего поста он дошел к ней за минуту. За ним шла его новая напарница, рыцарь Рос Барду, которую регент прислал на замену Эрди Линдли из своего личного войска. «Ваша милость», — сказал Брамель, — «мне донесли о скапливающихся на подступах к городу чудищах. Ворота закрыты, но, кажется, среди них есть крылатые. Змеи? Несомненно, что-то в этом роде». Фиридел солгал. Глупо было доверять его раздвоенному языку. «Что делать?» — обратилась к Брамелю Флорел. «Герцог Роберт оставил план обороны?» «Мне было велено только защищать королеву и не выпускать ее из города. Если эти твари дышат чумой, Аскалон скоро падет». «Принесите мне доспех», — не раздумывая, приказала Глориан. «Ваша милость, я просила принести доспех, рыцарь Брамель». Видя, что стражники стоят на месте, Глориан надвинулась на них. «Пусть я и не коронована, но я королева Иниса, и когда взойду на престол, не забуду тех, кто почитал мои права». Рыцарь Рос насупилась. Брамель же ответил ей задумчивым взглядом. «Хорошо», — сказал он, — «я пошлю оруженосца в оружейную. Пусть несет в башню королев, и меня можете туда проводить». Когда Брамель скрылся, Рос вывела Глориан из канцелярии. «Пусть считают ее глупым ребенком, вздумавшим поиграть в войну. Она это заслужила. при первом столкновении со змеем обмочила юбки. На сей раз она выйдет на битву верхом, с мечом в руке. Она покажет своему народу, что любит его не меньше отца и матери, что она не Глориан малая. Рыцарь Брамель принес доспех ей в спальню. «Ваша мать не заказывала кольчугу на ваш рост, но мой оруженосец нашел подходящий нагрудник». Он помолчал. «Вы решили выйти в поле?» Глориан не ответила. «Ваша милость, я бы не советовал». «Потому что у меня нет наследницы?» «Потому что вы королева Иниса». «А еще я дочь Бардальта Храброго в битве. Я не уклоняюсь от боя», — сказала Глориан. «Мне нужен отряд рыцарей, готовых ослушаться регента». «Это будет изменой». «Я полагаю, он человек рассудительный. Поймет, почему я так решила». Брамель оглянулся через плечо. «Можно выбраться через Патерну, перейти реку у Физвича», — сказал он. «Но его люди постараются нас задержать». «А рыцарь доблести вас наградит, рыцарь Брамель, и святой примет в небесном чертоге». Его взгляд блеснул решимостью. Низко поклонившись, рыцарь вышел. Когда подоспели дамы, Флорел первым делом уставилась на доспех, потом на Глориан. «Зачем это Глориан?» «Я сажусь в седло. Герцог Роберт оставил приказы. Но его здесь нет, а враг под стенами». «Нельзя, Глориан!» Адела ухватила ее за рукав. «Тебе нельзя на улице?» «Должен ли мой народ жертвовать собой ради трусливой королевы?» спросила ее Глориан. «Герцог Роберт объезжал город среди пожаров. Теперь это придется делать мне. Я должна показать себя людям». «А если тебя убьют или подхватишь чуму?» всполошилась Адела. «Глориан, пожалуйста, не надо. Наследника нет». «Все равно я не стану прятаться за стенами замка». Голос у нее дрогнул. «Я воодушевлю народ. Хоть что-то я могу сделать, пока не...» Они не обязаны были повиноваться. У нее не было власти приказывать, только просить. Джулиан первой шагнула вперед и взяла ее за руку. Дамы сняли с нее платье, заменив тонкой шерстяной сорочкой, натянули узкие рейтузы и стеганку легче той, что она надевала в тронный зал. Поверх надели кольчужную рубаху без рукавов. Глориан сомневалась, выдержит ли ее тяжесть, но в кольчуге у нее сразу прибавилось сил. Флорел покрыла ей голову кольчужным капюшоном. Последним надела венец. «Останьтесь в замке, соберите самое ценное. Если эти создания здесь, Аскалон, возможно, уже заражен». Глориан запнулась. «Где Хелисента?» «Вышла в сад», — напомнила Джулиан. «Ей не здоровится. Найдите ее. Надо спешно уходить». «Куда?» Глориан недолго раздумывала. «В Арандин», — сказала она. «Отец говорил, это хорошая крепость. Достаточно далеко от торфяников, окружена несколькими стенами, а рядом река, а еще пещеры — ста толстанского узла. Уведем с собой людей». «То есть как? Всех?» «Всех аскалонцев Арандин не вместит. Но если каждый город, каждая пещера примет сколько-то людей, убежище найдется для всех. Нас укроет сама земля, наше благословение». Она говорила уверенно и сама проникалась уверенностью и верой. Отец рассказывал ей о своих военных приемах. Закончить ее образование он не успел, но основу заложил. «Первым делом найди себе крепость». «Подготовьте двор к переезду», — велела она. «Передайте мой приказ регентскому совету и скажите, что остановить меня они не смогут». Глориан взяла в руки подаренный отцом меч. «Теперь нам всем придется стать воинами».